Последовав за майором, мы вошли в неожиданно ярко освещенный белый зал с высокими потолками, залитый ярким светом, струившимся отовсюду. Колосов провел нас в тесноватый бокс, где я с помощью Кости облачился в просторный белый комбинезон из незнакомой жесткой ткани. Протез первое время не хотел пролазить, но совместными усилиями нам удалось загнать строптивую железку куда надо. Пройдя следом за майором дальше, мы прошли процедуру дезинфекции в большой комнате, рассчитанной на 30 человек. Все это время мы не встретили ни единой души, хотя за комнатой дезинфекции я видел внушительной толщины овальные двери со штурвалами герметичных замков. Там тоже горел свет. Сновали какие-то тени, но более подробно ничего рассмотреть не удалось. Пройдя по извивам коридоров подземного комплекса еще довольно долгое время, мы вышли в тупик, который заканчивался обычной двухстворчатой дверью, наклеенной пленкой светло-коричневого цвета под орех. Колосов, пройдя вперед, распахнул правую створку, и мы прошли в просторный амфитеатр, в центре которого был обычный фанерный стол, за которым на железном табурете сидел склонившийся над потертым бронированным полевым ноутбуком высокий седой мужчина с клиновидной короткой бородкой и аккуратными подкрученными щегольски усами. Перво-наперво напрашивалось единственное возможное сравнение. «Здравия желаю, товарищ командующий!» Человек захлопнул крышку ноутбука и, поднявшись во весь свой немалый рост, вышел из-за стола. Я пожал широкую, прохладную ладонь с сильными длинными пальцами. Глядя в серые пронзительные глаза собеседника, я хотел было что-то сказать, но ему удалось опередить все догадки. «Я генерал-профессор Ивушкин, Геннадий Николаевич. Или, как меня тут все согласно зовут, из-за характерной внешности доктор Айболит». При этом усы и борода слегка шевельнулись, маскируя мимолетную улыбку. Следом в глазах Ивушкина мелькнули и пропали лукавые искорки. Указав нам на первый ряд мест перед столом, он продолжил слегка извиняющимся тоном: «Товарищ командующий, прошу простить, что принимаю тут в аудитории. После того, как год назад наше отделение ГУМП биопрепарат перевели сюда по решению Генштаба из-под Бердска, еще не все обустроено должным образом. Пока вот даже собственным кабинетом не обзавелся, на чемоданах сижу». Я не присел за парту, поскольку со своей культей едва ли бы там поместился. Но примоститься на столешнице помешал майор Колосов, принесший откуда-то довольно удобное офисное кресло. Опустившись в него с облегчением и прислонив костыль к парте, я только махнул рукой. Долгая дорога совершенно вымотала. На дело, ради которого я сюда добирался почти четверо суток, еще не сделано. Можно без церемоний по имени-отчеству. Айболит только обрадованно кивнул, выжидательно глядя мне прямо в глаза. Сделав знак адъютанту начинать, я продолжил: «Геннадий Николаевич, вы слышали о том, что наш противник применяет наступательное биологическое оружие без ограничений и главным образом против мирного населения?» Лицо профессора потемнело, он кивнул и, заложив руки за спину, резко прошелся вдоль исчерканной какими-то формулами доски. Сквозь зубы он ответил: «Колонна беженцев из-под Брянска была заражена боевым мутагеном на основе вируса оспы. Вирус убивал мужчин в возрасте от 16 до 50 лет и мальчиков от 3 лет в течение 40 часов. Жар, рвота и кровавый понос, а после судорог смерть. Женщины и девочки переносили болезнь, но, по некоторым данным, вирус ослаблял иммунитет настолько, что почти все они гибли от малейшей легкой простуды в течение 30 дней. То же самое на Алтае и в Архангельской области. Под Нижнеудинском нам удалось вовремя локализовать очаг заражения, но так не везде. Мы прививаем солдат, но мощности предприятия ограничены, а противник не медлит. Рад, что вы владеете оперативной информацией, Геннадий Николаевич. Оборудование и расходные материалы, а также некоторое количество специалистов из числа проверенных контрразведкой беженцев уже на пути сюда. Соответствующий приказ я подписал неделю назад. Глухим от нахлынувших переживаний голосом Ивушкин, поблагодарив и с моего разрешения, чиркнув спичкой, закурил папиросу, вынутую из обычной пачки «Беломорканал». Присев за стол, он некоторое время смотрел перед собой, но, спохватившись, снова выжидательно посмотрел в мою сторону. Скрепя сердце и тщательно выговаривая слова, я начал разговор о том, зачем, собственно, прибыл сюда. Геннадий Николаевич, я прибыл с тем, чтобы отдать непростой для меня приказ. Враг сейчас отброшен и ошеломлен. Пока у нас есть краткий миг для передышки, но время дорого, а сил для адекватного отпора у нас нет. Ивушкин вскинул голову. Глаза его впились у меня с такой силой, что я невольно качнул головой. Снова поднявшись на ноги, он глубоко затянулся и долго держал дым в легких. Потом затушил прогоревшую гильзу в большой хрустальной пепельнице, стоявшей перед ним на столе. Выдыхая дым, он спросил. «Мы применим наши разработки. Таков будет ваш приказ, товарищ командующий?» Не отводя глаз, выдержав прямой взгляд профессора и утвердительно кивнув, я пояснил. «Не на территории России. Нам нужно вывести из строя его резерв на Аляскинском плацдарме. Тамошняя территория — удобный наступательный трамплин. Американцы скоро начнут сосредотачивать там значительные силы. А потом ударят в тыл нашей атакующей юго-западной группировки. Сил отразить такой удар у нас просто нет. Морально это тяжкий выбор. Однако другого выхода у нас нет. Нужен такой препарат, который убивал бы пришлых, не затрагивая тамошнее коренное население, и как можно более долгоспособный сопротивляться вакцинам. Мне докладывали, что среди ваших перспективных разработок есть такой мутаген. Это правда, Геннадий Николаевич? Ивушкин только покачал головой, решительно склонился над вновь открытым ноутбуком. Быстро набрав какую-то комбинацию цифр, он развернул компьютером дисплеем к нам. Оттуда с большой фотографией на меня смотрело некое насекомое, по виду клещ или блоха. Профессор вышел из-за стола и начал объяснять. Говорил Ивушкин просто, избегая непонятных слов, за что все собравшиеся были ему искренне благодарны. Это обычная блоха. Такие водятся в том числе и в окрестностях населенных пунктов на территории Аляски. На человеке она не обитает, довольствуясь собаками, кошками, но особенно любит паразитировать на крысах и домашних кроликах. Снова нажав какую-то клавишу, профессор переключил картинку, и теперь весь экран заполнил снимок круглого серого тела с отростками по поверхности. С виду это нечто напоминало безобидный колючий плод садового юнка. Ивушкин тем временем продолжал пояснение, водя карандашом по экрану. А это наша последняя разработка — метаморфный боевой мутаген «Мираж-4». Первичное заражение происходит через укус или длительный тактильный контакт с зараженным животным, либо при употреблении в пищу мяса тех же кроликов, порченных крысами злаков и даже умывание обычной водопроводной водой. Мираж устойчив к обычной санобработке, не задерживаться известными абсорбентами, используемыми в гидрофильтрах. Первичные симптомы напоминают обычную простуду, однако лечение дает лишь временный эффект. После видимого улучшения наступает отсроченная агония. Весь процесс длится максимум 4 дня. Вакцинирование эффективно только до заражения. После этого вирус нельзя укротить, выявить и победить. Снова переключив картинку, Ивушкин показал блоху и вирус на двух сравнительных снимках. Потом снова посмотрел на нас и произнес: «Вместе это боевой биоорганизм Фата-Моргана. Способы доставки могут быть любые, но предпочтительнее будет доставить контейнеры вручную. Распыление и бомбардировка нужного эффекта не дадут. Должна работать агентура. Мутаген будет обработан, чтобы вызвать соответствующую региону мутацию. Местные жители и все, кто прожил от 5 до 15 лет на Аляске, в полосе от порта Ном до Ситки, будут болеть только простудой. Вирус убьет лишь пришлых». Я откинулся на спинку кресла. Увиденное превзошло все то, о чем я думал до встречи с вирусологом. Невидимая, неотвратимая смерть, словно слепой кровожадный пес, рвалась с тонкой напрочной цепи. Немного помедлив, я снова отринул шевельнувшийся было сомнений и уточнил: «Американцы быстро обнаружат, что атакованы?» «Не могу гарантировать срок выделения культуры, но думаю, что в течение 5-6 недель. Однако мираж устойчив к обнаружению и с виду похож на своего предка, туляремия. Это довольно известная болезнь. Вакцина против нее сначала окажет видимый эффект, но на самом деле только ослабит инфицированный организм. Смерть будет более стремительной и болезненной. Никто не выживет. Это 100% эффект. До того, как противник подберет антидот, поражение будет достаточным, чтобы Аляска в качестве плацдарма стала непригодной. Они объявят карантин. Большего ожидать не стоит. Чего американцы не знают, так это одного важного нюанса. Активность мутагена конечна по времени. Таким образом, мы избежим пандемии без особых затрат. Сейчас мы имеем возможность контролировать активность мутагена. Срок, который можно задать, от 3 часов до 6 месяцев. После чего вирус впадает в спячку и никакой опасности не представляет. Тогда пусть будет 6 месяцев, Геннадий Николаевич. И пускай изготовят достаточное число вакцины для российского населения и армии. Времени, как всегда, нет. Нужно действовать максимально быстро. Сколько носимых контейнеров нужно для того, чтобы вирус распространился по всей Аляске и прилегающей территории Канады в течение 3 недель, начиная с этого момента? Ивушкин снова склонился над компьютером и после недолгих вычислений вывел на экран какой-то цветной график. Видя, что перебрал с академичностью, снова пояснил: 10 2-литровых контейнеров с возбудителями, сейчас доставленные на указанную территорию и размещенные в местах скопления грызунов, скотных ферм или городских свалок, уже в течение 180 часов дадут нужный эффект.